Часть девятая. Бесконечный узел. Один. Сердце Хай Минъюэ заледенело. Сотни демонических воинов, охваченных черным туманом, с лицами, искаженными гримасами ярости и похоти, с высунутыми языками и бездушными глазами, не ведая страха, атаковали отряды заклинателей ордена Байшань. У каждого в руке было по демоническому копью, которое ни сломать, ни разрушить ни одним известным способом было нельзя. Едва юноши спикировали на землю, Ван Цзиньгу дал быстрое распоряжение и исчез в гуще сражения. В нескольких джанах от них Бай Шэньси бился один на один с высоченным демоном, облаченным в черные доспехи. Этот демон отличался от простых солдат. Его прическу держал обсидиановый венец, а наконечник копья был из красного, как кровь, металла. В одну секунду он отбросил Бай Шэньси от себя, и юноша упал на землю. Ши Хао использовал технику быстрого перемещения и в один миг оказался перед демоном, заблокировав его удар мечом. Хэцин Хаянь загорелся в руке Хай Минъюэ, готовый атаковать с другой стороны. Но в тот же момент до юноши сквозь беспорядочный шум донесся отчаянный, сорванный голос: «Матушка!» Хай Минъюэ обернулся и заледенел. На снегу, залитом кровью, окруженная хаосом сражения, новорожденная демоница в красных, как кровь, одеждах вгрызлась в шею мертвой женщины и жадно пила ее кровь. Глаза женщины были широко раскрыты, и в них отражался лютый ужас, застывший на ее лице в момент смерти. Жоэр появился из ниоткуда и, заливаясь пронзительным криком, набросился на демоницу, но его маленькие слабые руки не смогли даже сдвинуть ее голову. «Не трогай мою маму!» Едва демоница почуяла его, ее рука схватила мальчика за горло и сдавила так крепко, что шея мальчика треснула, и он безжизненно упал на землю рядом с матерью. Хай Минъюэ слишком поздно оказался рядом с обнаженным мечом, готовый отсечь голову демонице. Его сердце обливалось кровью и горело яростью. Но в тот момент демоница подняла на него свои красные глаза. Он увидел ее лицо. И мир будто застыл вокруг них, и все звуки исчезли. Он не мог пошевелиться. Его меч дрогнул. «Чего ты медлишь?» Вдруг, словно через стену, раздался отчаянный голос Чен Эра, который тоже явился на помощь мальчику сквозь тьму и хаос. Красные глаза демоницы уставились на него бесчувственно, парализуя. Чен Эр заледенел, ужас отразился на его белом, как снег, лице. «Ты...» Потерявшая разум простоволосая демоница, облаченная в окровавленные одежды, недавно беззаботно танцевала под звуки гуциня во дворе павильона Мэйхуа. Ее волосы некогда были собраны в очаровательную прическу, похожую на лисьи уши. «Принцесса!» Демоница, рожденная из тела Хэ Сяо, бездумно смотрела на них. С ее губ стекала чужая кровь. Голос Чен Эра дрогнул. Внезапно за ее спиной из черного тумана появился высокий молодой господин с копьем и одеждами демона высшего разряда. На его смазливом бледном лице играла победная ухмылка. Он подошел совсем близко к сидящей на земле демонице и прикоснулся рукой к ее щеке. В воздухе сгустилась звенящая, давящая на уши темная энергия. Принц-демон мелодично произнес, прожигая Чен Эра жутким взглядом таких же красных глаз: «О, какая жалость! Ты хотел ее себе. Но, кажется, я опередил тебя. Отныне эта красавица моя прекрасная наложница, глупый младший братишка, если бы ты взял ее раньше, я бы побрезгал трогать использованные вещи». Хай Мин Юэ ничего не понимал. Демоническая сила давила на него, преклоняя к земле. Но он использовал всю мощь своего духовного ядра, чтобы противостоять ей. «Чен Эр, о чем он говорит?» — произнес он сдавленно. Чен Эр не шелохнулся, словно ледяная статуя с дырой в груди. Принц-демон звонко и сладко рассмеялся. «Ах, я и запамятовал, что ты якшаешься с людьми и зовешь их своими братьями вместо нас. Ты не хочешь вспоминать свою великую королевскую фамилию Ай. Свое славное имя Ченхэнь ты променял на глупое прозвище, как будто ты рабское отродье, а не сын его величества. Да? Такая жизнь тебе больше по душе, Ай Ченхэнь? Так вот, я пришел специально, чтобы напомнить, кто ты есть на самом деле». Принц-демон шагнул вперед, взмахнув копьем, и Хай Мин Юэ замахнулся, чтобы отразить его атаку, заслонив собой Чен Эра. Но вдруг его атаковали сзади, и он, перевернувшись в воздухе, упал в джане от Чен Эра. «Не лезь!» — крикнул Чен Эр. Его ладони засветились золотой духовной силой. Принц-демон широко улыбался, вертя в руке копье. «Ты заплатишь за то, что сделал, Хаосе!» — глухо произнес Чен Эр. Его глаза наливались яростью. Он с болью смотрел на демоницу, которая еще вчера говорила с ним о нежных чувствах и мечтала о том, чтобы сбежать далеко, как только соревнование окончится. И золотой свет его пальцев ослепил ее. Невинная, жизнерадостная девушка, появившаяся в его серой жизни полной сомнений, которую он полюбил с первого взгляда, была осквернена и убита похотливым чудовищем. Гнев промелькнул в его алых глазах. Он был готов сделать все, чтобы руки его брата-демона больше никогда не тронули то, что предназначалось ему. Безжалостно и хладнокровно Чен Эр сложил печати уничтожения демона. Его голос звучал холоднее льда в глубинах бездны. «Я лично приду, чтобы взять с тебя плату. Но сейчас я не позволю тебе тронуть ее еще хоть раз». Принц-демон Хаосе залился звонким смехом. «Как же ты это сделаешь? Я демон высшего разряда. Я принц. Один из шести наследников короля. Твое заклинание разве что слегка обожжет мою одежду, если вообще сумеет коснуться. Зато уничтожит ее». Принц недоуменно застыл. «А?» В ту же секунду золотой луч пронзил грудь демоницы, и она пронзительно завизжала, забившись в агонии, пока золотое пламя медленно разъедало ее тело, как свечу. Руки Чен Эра, сложенные в последней печати, покраснели, и кожа на них пошла волдырями, точно настоящее пламя обожгло их. Но на лице юноши не отразилось ни одной эмоции, словно оно окаменело, только его глаза горели яростью. Тело принцессы стало пеплом на снегу, залитым кровью. Он медленно оседал поверх тел убитых ею матери и сына. Хаосе в недоумении воскликнул. «Прекрасная наложница! Ты, проклятый полукровка! Ты разрушил ее! Если хотел себе, так бы и сказал, я бы, может, и подарил ее тебе!» Чен Эр пошатнулся. По его подбородку стекала капля крови. «Я не касаюсь использованных вещей, оскверненных тобой». Копье пришедшего в ярость демона блеснуло прямо над Чен Эром, ослабленным собственным заклинанием. И Хай Мин Юэ, вскочив со снега, оказался перед ним и отразил атаку. Копье принца демона било безжалостно, Он был подавлен потерей наложницы и раздражен задетой гордостью, поэтому он вымещал свою злость в ударах, которые Хай Мин Юэ едва успевал отражать. Сила демона была за пределами того, чему юноша бы смог долго противостоять. Но спустя какое-то время беспрерывного боя ему удалось ранить демона в бок. Хао Се заорал от боли. Его глаза налились кровью. Черный туман мгновенно окутал его. «Отец зовет меня», — сквозь зубы произнес демон, исчезая. «Мы еще встретимся, Ай Чен Хэнь». Его голос растворился в черном тумане, и на его месте осталась лишь пустота. Хай Мин Юэ опустился на снег рядом с осевшим на колени Чен Эром, чтобы передать ему свои духовные силы. Руки Чен Эра были обожжены и обезображены, и сердце Хай Мин Юэ содрогнулось. «Чен Эр, почему заклинание оказало такой эффект на тебя?» — произнес он, с трудом веря в собственную страшную догадку. «Ты же не можешь и впрямь оказаться...» Чен Эр слабо оттолкнул его от себя. «Ты все слышал. Зачем задаешь такие вопросы?» Он поднял красивые, затуманенные печалью и болью глаза, и его ледяные, саркастичные слова словно молния пронзили Хай Мин Юэ. «Я отродье демонов, и не какой-то, а один из шести сыновей короля. Откуда ты думаешь, у меня эти ужасные глаза? Где ты думаешь, я пропадал, пока вы упражнялись в фехтовании? Почему ты думаешь, я всегда один?» «Ты ввел себя так холодно с нами, чтобы демоны не подумали, что ты к нам привязан?» — произнес Хай Мин Юэ сдавленно, и волна осознания захлестнула его. «Только рядом с ней я потерял власть над своими чувствами, и они пришли за ней». Взгляд Чен Эра был направлен на трупы матери и сына, припорошенные пеплом от тела Хэ Сяо. И он молчал долго, с трудом заставляя себя дышать. «Это моя вина, что их желание никогда не исполнится». Хай Мин Юэ испытывал собственное терзание совести. «Если бы я пришел раньше, они бы были живы». А он беззаботно спал в теплых объятиях Ши Хао, спрятавшись от печали в саду, пока другие сражались. Слезы собрались в его глазах, а грудь словно сдавили тиски. Сражение вокруг них сместилось на восток, где скопились основные силы ордена Байшань, и деревенская улица опустела. Хай Мин Юэ хотел помочь Чен Эру подняться, но тот продолжал отталкивать его от себя. «Оставь меня в покое!» — сквозь зубы прошипел он. «Иди помоги Ши Хао!» Тут же на востоке небо озарилось ослепительной вспышкой, и волна светлой энергии буквально растоптала энергию инь, а низшие демоны заревели, клонясь к земле. Эта энергия была сродни силе Будды, ее золотое сияние рассеяло тьму, сгустившуюся над долиной. «Что это было?» произнес Хай Мин Юэ с надеждой. Чен Эр опустил веки, поэтому не было видно, как он закатывает глаза. «Божественный меч!» Хай Мин Юэ перевел взгляд на Хэ Цин Хаянь, который тоже засиял голубым светом в ответ на всплеск светлой энергии. Должно быть, Ши Хао сумел пробудить парный божественный меч, сделанный Жуань Юанем. Но едва свет на востоке померк, как энергия инь увеличилась во сто крат. Давление в воздухе и звон нечистой силы заставили небеса снова потемнеть, словно ночью, и сверху серым вихрем посыпались пепел и пыль, несущие запах смерти. Обычный человек сразу терял сознание от подобной силы, а заклинатель едва ли мог использовать свои способности. Надежда, промелькнувшая золотым светом, в одночасье померкла перед тяжелыми шагами появившегося из черного тумана демона в обсидиановой маске с двумя длинными рогами. С каждым шагом незнакомца земля сотрясалась, и в ушах Хай Мин Юэ звенело. Юноша не мог подняться. Словно на его плечи опустилось несколько дзыней веса, который настойчиво клонил его к земле, будто в поклоне перед императором. Демон шел вдоль опустевшей улицы с разрушенными домами, не сводя пустых глазниц маски с застывших на снегу юношей. Один взгляд на жуткую обсидиановую маску холодил сердце Хай Мин Юэ. Перед ним стоял король демонов, сжимая в руке кроваво-красное копье. Юноша опирался на свой меч, воткнутый в землю, и не позволял себе отвести взгляда. Даже если ему придется умереть, он будет смотреть своей смерти в пустые глазницы. Ай Люань остановился совсем рядом, и внезапно давящая демоническая сила ослабла, словно вокруг него образовался невидимый купол. Чен Эр смотрел вверх на жуткую фигуру, облаченную в черное. Его лицо ничего не выражало, ровно как и маска, застывшая в одной гримасе. Ай Люань ничего не сказал сыну, взгляд его пустых глазниц был прикован к Хай Мин Юэ. Он протянул к нему руку. Когда ледяные пальцы коснулись щеки юноши, тот даже не смог отшатнуться, словно холод парализовал его. Тяжелый голос прозвучал из-под маски. «Я не думал, что наша встреча настанет так скоро». Голос перетряхнул сознание Хай Мин Юэ точно гром. Изо всех сил сопротивляясь парализующему холоду, он вытащил меч и направил дрожащее острие на короля демонов. Ай Люан не отнял руку, но провел большим пальцем по щеке юноши, заставляя того содрогнуться и выронить меч. По спине Хай Мин Юэ потек ледяной пот. «Прямо как я и сказал тогда. Теперь мы с тобой заклятые враги. Даже у небес есть границы. Безгранична лишь жестокость судьбы». Хай Мин Юэ сквозь зубы произнес в неверии. «Что?» Ай Люань отнял руку от щеки и прикоснулся к своей маске. За несколько секунд она рассеялась, открывая его настоящее лицо, бледное и красивое, с полными губами, четкими бровями и яркими фениксовыми глазами, которые горели нежностью и грустью. Хай Мин Юэ заледенел. На секунду ему показалось, что на него смотрит Шихао, повзрослевший на десяток лет. Голос короля демонов теперь звучал по-человечески, тихо и печально. «Ты не видел моего истинного обличия. Но и это красивое лицо Цин Фэна исчезло из твоей памяти». Его теплый взгляд задержался на Хай Мин Юэ еще немного, а затем упал на Чен Эра. Губы короля демонов растянулись в мимолетной улыбке, и больше он на него не взглянул. «Спасибо, что заботился о моем бедном сыне», — сказал он Хай Мин Юэ. «Он не заслужил расплаты за грехи его матери. Когда настанет нужный час, он примет от меня свой законный титул, который я ему задолжал». Его маска снова появилась на лице в тот момент, когда мелькнули черные одежды и серебряная вспышка меча. Появившаяся ниоткуда госпожа Е без слов атаковала демона чередой смертоносных ударов, заставив отступить на несколько шагов. «Не прикасайся к моему ученику!» — сквозь зубы выпалила она, активируя особое заклинание на лезвие меча. Едва Хай Мин Юэ узнал наставницу, его оцепенение сошло на нет, и он, поднявшись на ноги, сложил печать уничтожения демона. Это заклинание бы не убило такое могущественное существо, как Ай Люань, но едва золотой луч пронзил грудь демона, тот зашипел от боли и едва уклонился от удара госпожи Е. По каменным щекам маски скатились кровавые слезы. За спиной Айлюаня возник черный туман, и хриплый голос воскликнул. «Мой государь-демон! Принц Цзяо Ао тяжело ранен. Его отряд разбит. Принц Хао Сэ тоже ранен и давно отозвал свой отряд. Прикажете отступать?» Пораженный и рассерженный, Ай Люань прошипел что-то в ответ, и черный туман окутал его. Все демоническое войско в тот же момент исчезло, и битва прекратилась. Демоны сбежали вслед за королем. Госпожа Е обернулась с тревогой в глазах. Хай Мин Юэ стоял напротив нее с бледным лицом, и женщина, поддавшись порыву, взяла его за плечи. «Ты в порядке?» Хай Мин Юэ не мог отделаться от образа короля демонов без каменной маски, но решил не говорить наставнице о том, что ему привиделся Шихао. Безусловно, король демонов похож на него, но разве может Шихао существовать в двух телах одновременно? И что он имел в виду, когда сказал мне... «Не может быть, чтобы мы уже встречались». «Я в порядке, наставница», — сбивчиво ответил он. Госпожа Е с тревогой провела ладонью по его щеке, на которой недавно лежали ледяные пальцы демона, успокаивая то ли его, то ли себя. «Все уже закончилось. Идем со мной». Хай Мин Юэ кивнул и обернулся, чтобы помочь Чен Эру подняться, но юноша уже не было на месте. «Он исчез», — в неверии прошептал Хай Мин Юэ, и госпожа Е тяжело вздохнула, подтолкнув его вперед. «Он только что поднялся и ушел, оставь его одного на какое-то время». На снегу, припорошенные пеплом, лежали мертвые мать и сын, и при взгляде на них сердце Хай Мин Юэ задрожало. Наставница остановилась рядом, когда он опустился на колени перед ними. Слезы заволокли его глаза и скатились по щекам. Госпожа Е положила руку на его плечо и тоже преклонила колени. Они совершили три глубоких поклона перед мертвыми. Теплые пальцы женщины стерли слезы с щеки Хай Мин Юэ. «Это не твоя вина, Мин Юэ», — тихо произнесла она. «Если бы я был здесь, то они бы были живы», — упрямо ответил юноша. «Несчастья случаются каждую минуту во всех уголках мира». Ее рука невесомо провела по его гладким волосам, которые не спутались даже в ходе сражения. «Ты не можешь предотвратить их все и не обязан это делать. Таков небесный закон. Хорошие люди умирают так же, как и плохие, но только хороших отличает их карма, которая обеспечит им новое перерождение. Они были достойны быть счастливыми и в этом перерождении. И все те люди, которых Жо Эр мог бы спасти от страданий, когда бы стал лекарем, что теперь делать этим людям?» Госпожа Е накрыла рукой его мокрые глаза и прижала его к себе, крепко обнимая. В его ноздри ударил запах морозного утра, как от теплой накидки его матушки, когда та выходила из дворца на заснеженный двор искать своего сына. Он неловко застыл в объятиях наставницы, которая утешающе трепала его по голове, как делала матушка. «Ты не можешь спасти всех людей от страданий, Мин Юэ. Таковы принципы человеческого бытия. Тот, кому суждено умереть, умирает в положенный день и час. Боги смерти приходят забрать его душу согласно четкому списку. Владыка преисподней позаботится о том, чтобы каждый был судим по справедливости и получил то, что заслуживает. У тебя нет полномочий менять законы небес. Ни у тебя, ни у меня, ни у кого-либо еще. А тот, кто бросает вызов небесам, будь то человек, небожитель или демон, рано или поздно получает возмездие. «Тетушка», — едва слышно прошептал Хаймин Юэ, опустив лоб на плечо женщины. Его пальцы беспомощно цеплялись за ее одежду. Госпожа Е тяжело вздохнула и оставила на его виске легкий поцелуй. Ее тихий шепот на ухо заставил его сердце замереть. «Тебе уже 17 лет. Али, не веди себя так, будто тебе 4. Я прощаю твою слабость только сегодня». Он заледенел и прошептал. «Вы знаете? Правда знаете? Вы правда?» «Я твоя тетя, Али», — едва слышно ответила госпожа Е, не разжимая объятий. Помолчав немного, она все рассказала ему, тихо, как будто его матушка рассказывала ему сказки перед сном. «Незадолго до твоего побега я сопровождала мужа во дворец Байлянь и надеялась увидеться с сестрой. Но мне сказали, что она мертва уже 3 года. Тогда я попросила встретиться с тобой, но госпожа Янь, эта кровожадная змея, запретила мне приближаться к внутреннему дворцу. Спустя какое-то время я сама проникла во дворец и провела расследование, чтобы выяснить, как они с тобой обращаются. Мне жаль, что я не нашла тебя раньше. Это я помогла тебе сбежать и хотела привести тебя на гору Байшань, где мы с твоей матерью воспитывались до замужества. Но тебя не оказалось в той телеге, которую я прислала. Лишь спустя 10 лет, когда муж пригласил меня посмотреть на его учеников, я узнала тебя». Слезы вновь наполнили глаза Хаймин Юэ, и он, не сдерживаясь, всхлипнул у нее на плече, пока она утешающе гладила его по спине и волосам. «Тетушка, ну, довольно плакать». Через какое-то время Хаймин Юэ выбрался из ее теплых объятий, и госпожа Е стерла его слезы. Ее лицо было все еще сдержанным и холодным, но взгляд — нежным. Она помогла юноше подняться и даже отряхнула его одежду от снега. «Идем».